День 15. Я и так это знаю. Задание. Задание сегодня простое. Почистить инфополе. Откажитесь, хотя бы временно, ради эксперимента, от соцсетей, бессмысленного контента, новостей и новостных телеграм-каналов. Я бы предложил вдогонку отказаться от сериалов, кино и художественной литературы, но, думаю, раздробим эту задачу. Оно вам зачем? Чего вы не знаете? Я с первых дней отказался от всего вышеперечисленного. Но все нужные новости все равно до меня доходили. Почему я рекомендую отказаться от этого? Все новости, телеграм-каналы подсаживают нас на новостную иглу. Мы питаемся этим и тревожно следим, что там еще происходит в мире, хотя уже не способны воспринимать информацию. YouTube-шоу и контент в соцсетях — это жвачка для глаз и мозга на час максимум, но разве кто-то останавливался на часе в день? Получая дешевый и быстрый дофамин через глаза, мы уже не можем остановиться, пересылая очередное видео, хотя давно пора спать. Сериалы, кино и художественная литература — это про выдуманную жизнь, которая рассказывает, как жить в вымышленном пузыре. А наша задача — научиться жить в действительности. Это задание — эксперимент. От чего вы сможете отказаться и какие плюсы вы увидите? Кто виноват и что делать? Воспитывать надо. Запреты не работают. Контрпропаганда употребления не может сводиться к бумажному плакату со смыслом типа «пить плохо», «алкоголь — это яд». Нужно воспитывать общество так, чтобы люди хотели заниматься чем-то другим. Никто не пьет для того, чтобы умереть от цирроза или допиться до деменции. Пьют, потому что другого дела больше нет. Есть ли у нас бесплатные досуговые центры? Ладно, просто хотя бы досуговые центры по цене бокала пива в баре. Вы можете прийти в бар и от 300 рублей найти себе компанию и разговор на вечер. Занять себя, просто отвлечь. Ночные библиотеки — редкое явление. Ночные музеи — также один раз как акция привлечь внимание. А люди работают и освобождаются, когда все эти музеи, библиотеки, театры уже закрыты. В театре наливают, играешь в боулинг, наливают, да везде почти отдых и досуг привязан к алкоголю. Да и зачем мне ваш театр без шампанского? Актеры пьяные, а я чем хуже? Вижу это так. Раскинувшиеся повсюду островки досуга, где каждый найдет занятие по душе, бесплатное или за символическую плату. Что-то вроде абонемента в мир увлечений. Да, есть молодежные центры, но что там кипит? Кто туда вообще может попасть? Настолки, беседы о важном, но не для избранных, а для всех. Однако за хулиганство ответишь по всей строгости. Все как в доброй компании. Умеешь бренчать на гитаре? Научи других. Знаешь пару фокусов? Порадуй детвору. Мужские клубы? По душам о семье, о воспитании, о карьерных высотах? Звучит, может, и утопично, но без попыток, без идей ничего не сдвинется с места. Когда алкоголь выйдет из моды, когда стакан в руке станет поводом для косых взглядов, а не для бравады, тогда и книг, зовущих в запой, станет меньше. Записаться? Да как в библиотеку или на тренировку в фитнес-клубе. Зачем это все? Чтобы люди жили дольше и счастливее. Смена места и окружения. Переезд в Москву. Хочу рассказать, как я свалил в Москву и как отшивал тех, кому от меня что-то нужно было. Когда я вернулся из Сочи, я посмотрел на свою берлогу новым взглядом. Коммуналка выглядела жалко. Все вокруг напоминало о прошлой жизни. На столе стояли бутылки с оплывшими свечами. Я их вместо подсвечников использовал. Нашел початую бутылку водки и вылил ее к чертям в раковину. Потом глянул на свою библиотеку, полки, заваленные книгами, и не вспомнил, когда последний раз пыль вытирал. Короче, решил устроить генеральную уборку. Начал вещи перебирать. И понял, что ношу одно барахло. Зачем-то хранил джинсы с дыркой между ног, футболки в пятнах, рубашки затасканные, носки рваные, свитера, в которые уже не влезаю. Набрал пакетов и начал туда это старье пихать. А пакетов становилось все больше и больше, как будто вещи размножались. И это все казалось каким-то чужим. Откуда оно взялось? А главное, зачем я все это хранил? А все потому, что мне было плевать, во что я одет и как выгляжу. После уборки у меня накопилась гора барахла на выброс, как будто я переезжал. Столько хлама пришлось выкинуть. Я убирался весь день. Перемыл полы, протер пыль, оставил только самое необходимое. Комната выглядела свежее, хоть и не стала новой. Ремонт за день не сделаешь. Я сел в кресло. Смотрел на закат. Стекла были треснуты, а некоторых вообще не было. В воздухе пахло сырым паркетом после уборки и легким запахом стеклоочистителя. И тут я понял, что я не хочу здесь жить. У меня оставались деньги с гастролей, и я решил снять отель. Вызвал такси и уехал. Решил провести день в своем городе как турист. не зная, почему раньше так не делал. Проснулся на следующее утро, позавтракал в классном месте и поехал домой. Денег хватило на одну ночь. Но я почувствовал прилив сил и вдохновения от смены обстановки в своем же городе. Я еще какое-то время пожил в Питере. Дни стали похожи один на другой. Утром бегал, потом завтракал в красивом месте, писал, но как будто ничего не менялось. Что я тут делаю? Вся моя работа была связана с алкоголем. Или с алкогольными компаниями и вечеринками. Все друзья и знакомые там же. И однажды на пробежке я вспомнил, как мне сказала одна знакомая: «Даня, с твоим упорством тебе нужно ехать в Москву. Там твое место». И я вдруг понял, что так и не рискнул уехать в Москву. Хотя знал, что там все деньги и вся киноиндустрия, в которую я так рвался. Меня это зацепило. Идея начала разгораться во мне, вспыхивать и набирать силу. И вот однажды вечером, сидя в кресле и глядя, как солнце садится за деревья, я понял, что должен уехать. Мне захотелось вырваться из этой комнаты и посмотреть, что там в другом огромном городе. Я начал искать варианты квартир и планировать дату переезда. Тут сделаем небольшую ремарку. Во всех этих бизнес-книгах люди так легко переезжают, меняют свою жизнь, а точнее покупают. Откуда бабки? А получилось так, что моя популярность в соцсетях росла. Я жил в коммуналке, а люди покупали рекламу в моем блоге и хотели попасть на мой спектакль. И билеты разлетались, как горячие пирожки. Я поставил 3 спектакля подряд, и они принесли мне 150 тысяч рублей чистой прибыли после уплаты всех налогов. И я решил, что эти деньги смогу отложить, чтобы снять квартиру в Москве на 3 месяца, а там посмотрим. Питаться дешевой едой я умел, алкогольные навыки остались. А я надеялся на удачу, на рекламодателей и на перемены в жизни. 150 тысяч наличными в конверте и рюкзак с парой футболок и формой для бега — это все, что я взял с собой в Москву. Так что не верьте тем, кто говорит, что переехал легко благодаря вибрациям Вселенной и прочей ерунде. Я поработал, заработал денег, отложил и поехал. Только так и бывает, иначе никак. Либо за этим кто-то или что-то стоит. Когда я поделился идеей переезда с другом, он сказал, что не стоит торопиться, нужно подождать, посмотреть, что будет с блогом, и только через пару месяцев ехать. Но этот разговор только подстегнул меня делать по-своему. Я вообще стал замечать, что после отказа от алкоголя стал проявляться мой характер, и мне захотелось делать то, о чем я только мечтал. Я вдруг понял, что алкоголь — мощнейший подавитель воли. Когда я пил, и у меня появлялись мысли о новом деле, о переменах, я начинал пить со страшной силой. Типа сейчас немного выпью и начну новую жизнь. Но утром мучило похмелье, сомнения, и так день за днем я откладывал свою жизнь на потом. И эти дни сложились в 10 лет. Иногда требуется десятилетие на понимание чего-либо. Главное, чтобы не было слишком поздно. И вот я горел идеей переезда. Занимался с удвоенной силой. Был уверен, что все только и ждут, когда Данил Мухин созреет для покорения Москвы. Да, ожидания в итоге оказались заблуждением, но разочаровался я позднее, и это меркнет по сравнению с тем, что я почувствовал от смены места. Я как будто вырвал себя из колючего кустарника, который ко мне прилип, точнее, куда я все глубже и глубже залезал. Переехав в Москву, я ощутил свободу. Ни одна улица ни о чем мне не напоминала. Ни о бывших отношениях, ни о литрах выпитого в барах Петербурга. А финальным триггером к переезду стало то, что я увидел свою бывшую, которая ушла к моему другу, и они гуляли по площади Островского у Александринки. Они были как с обложки журнала, в яркой одежде, у них уже подрос ребенок, счастливая семья. И мне стало тошно от моей жизни, от этого города, где куда ни глянь натыкаешься на что-то, что задевает. И чтобы воспоминания больше не преследовали меня на каждом углу, я решил сменить город. Может, это было похоже на побег? Ведь я уехал с одним рюкзаком, парой футболок и кроссовками. Я был в ужасе, конечно. Я могу рассказать, что я героически справился. Или вы можете подумать, что такого переехал из Питера в Москву. А я испытывал чувство нестабильности, незащищенности, как будто и не жил до этого. Однозначно, смена места — это главный принцип в борьбе с зависимостью. «Ты не можешь здесь спать, ты не хочешь здесь жить» — цитата из песни «Последний герой» группы «Кино». И быть героем, просто просыпаясь и что-то делая, это порой непосильная ноша. Меняйте место и меняйтесь сами. И наоборот. Нет. Отказ от старого окружения. За время пьянства я растерял все важные контакты. Люди, которые шли рядом, убежали далеко вперед, и им попросту неинтересно общение с человеком, у которого в жизни был только алкоголь. Так выходит, что и вечеринок становится меньше. Люди к 35 обзаводятся семьями и бытовыми заботами, и общение остается только по работе или с ограниченным количеством состоятельных знакомых. Нафига нам геморройные друзья? Мне казалось, что в моем окружении остались проверенные люди, те, кто со мной и в огонь, и в воду, и ценят меня за то, что я смог отказаться и вырваться из этого круга. Но вот что я стал замечать. Несколько товарищей действительно остались и поддерживали меня. Но им постоянно что-то было нужно. Они требовали моего времени. Они были готовы проводить дни в беседах без алкоголя, но жалуясь на жизнь, на то, что все вокруг не так, все несправедливо, что вот мы же то, мы же это, а нас не замечают. Но когда я трезвый послушал этот разговор со стороны, я вдруг не услышал ни одной идеи о том, как же это поменять. Что именно человек начнет делать, чтобы уже завтра изменить ход событий? Почему же у них не получается? Но они не делали выводов, просто рассуждали. Такие компании стали меня тяготить. Мне хотелось крикнуть: «Так начните что-то делать! Хватит впустую жаловаться на жизнь!» Я стал отказывать во встречах, перестал находить поводы. Тогда они стали просить разного рода помощи, по любым вещам, в чем-то дать совет или сделать их работу. Отказывать я стал и в этом. И вдруг обнаружил пиявок, сидящих у меня на шее и пьющих мое время и другие ресурсы. Даже трезвого меня тормозили. А ведь это были люди, с которыми мы чаще всего выпивали. Поразительно. Я воспринимал этих людей как друзей, ведь мне казалось, что мы вместе что-то делаем. Но по факту все делал я, а они просто находились рядом. И тогда я принял решение четко говорить «нет» на любые просьбы без отмазок и оправданий. Как только я прекратил делать за них их работу, выслушивать часовые рассказы про тяжесть их бытия, нам сразу оказалось друг с другом неинтересно. Ведь я тоже перестал жаловаться на жизнь. Я старался ее менять. И у меня просто не было времени на жалобы. Смена мест. А может и правда, существуют какие-то особенные утренние часы, когда всем раздают вдохновение. Вот как сейчас, когда встаешь ни свет ни заря перед долгой дорогой. Вроде бы впереди утомительный путь из пункта А в пункт Б, но почему-то прет от восторга, и сил хоть отбавляй. Есть какая-то слаженность в утренних движениях? Все ли взял, ничего не забыл? Как будто готовишь себя к марш-броску. Сжимаешься, как пружина, концентрируешься на предстоящем. Я это и раньше замечал, перед длинными гастролями или поездкой в летний лагерь, например. Собрано все самое необходимое. Музыка закачана, с собой вода и что-нибудь перекусить в дороге. И этот перекус будет казаться самым вкусным на свете. Выбирать-то особо не приходится. А за окном уже новый пейзаж. И при взгляде на эти бескрайние просторы мысли вдруг выстраиваются в четкую колонну. Бери да записывай. Дорога. Она вдохновляет, зараза. Сложно относиться к обычным дням, как к дороге. Но это ведь оно и есть. Жизнь — это не конечный пункт, это процесс. Поэтому так важно иногда просто расслабиться и получать удовольствие от путешествия. И вот, добравшись до места назначения, ты понимаешь, что тоже не задержишься здесь надолго. Не останешься в этом месте навсегда. Поэтому ценишь каждый день и ночь, буквально помнишь каждую минуту таких поездок. Жизнь, как эта дорога, нам часто кажется, что она к чему-то приведет. Зависимость же надевает на нас цепи, привязывает к месту, людям, привычкам и мыслям. И тогда мы думаем, что застряли здесь, и это конечная точка. Нужна сила воли, чтобы сбросить эти оковы, эти кандалы, которые мы сами на себя напяливаем. Вот такая, знаете, прямо прочувствованная мысль посетила меня, пока я собирался в долгую поездку обратно в Москву. Но и Москва, и даже съемная квартира — это не конечная остановка. Да, я не знаю, как сложится жизнь, но я могу строить планы, различать очертания будущего и чувствовать перспективу. Именно ощущение трезвости меня наделило этим чувством. А было бы интересно жить, имея на руках все билеты на всю оставшуюся жизнь? Да ну, конечно, нет. Новое. Вот что придает сил и делает нашу жизнь интересной. Поэтому даже обычная поездка может вдохновить, вернуть уверенность. Это как после долгого отсутствия приезжаешь домой и открываешь окна, чтобы впустить свежий воздух. Мне нужно проветриться. Все так. Конечно, переезжать не обязательно, но смена обстановки точно помогает посмотреть на жизнь по-новому. И вот когда я почувствовал, что жизнь — это путь, мне стало чуть легче. Я все время хотел все наладить, и пусть так и будет. Но нет, асфальт будут перекладывать, дома перестраивать и освежать, траву надо косить, а снег убирать. Идет дождь — бери зонт. Мне кажется, отличные цитаты получились, прямо для мемов по саморазвитию. И да, юмор — это важно. Если ко всему относиться серьезно, то когда все пойдет не так, будет сложно адаптироваться. А юмор спасает. Юмор помогает маскировать, слегка сглаживать острые углы. Когда он работает в системе координат развития, то пусть маскирует. Думаю, это не опасно.